Глава 15. Признание. Я сидела дома, пыталась читать какой-то фэнтези-роман о попаданке в другой мир, но буквы расплывались перед глазами. Зазвонил мой кнопочный телефон. «Мирослава Романовна, у нас прогресс. Мы задержали художницу, которая написала подделку. И, как вы уже догадались, это Алина Островская, любовница вашего мужа. Она призналась, что писала портрет». И взяла всю вину на себя. Утверждает, что действовала одна, а Денис ни при чем. Надо же, как он обработал девушку. Денис весьма харизматичный и очаровательный мужчина и прекрасный любовник, поэтому я почти не удивилась. Ярослав, мне кажется, что тут дело не только в моем муже. Есть что-то еще, что пугает Алину куда больше тюрьмы. Я тоже так думаю. Мирослава, я знаю, это тяжело, но... Вы могли бы поговорить с ней, как женщина с женщиной. Возможно, она послушает вас. Я закрыла глаза. Встретиться с любовницей мужа? С той, ради которой он хотел моей смерти? Впрочем, не ради нее, это мы уже выяснили, а ради себя любимого. Хорошо. Услышала я свой голос, будто издалека. Я приеду. Следственное управление. Я никогда не думала, что окажусь здесь при таких обстоятельствах. Коридоры, двери с табличками, строгие лица. Максим шел рядом. Ярослав встретил нас у входа. Она в комнате для допросов. Яхонтов разрешил вам поговорить. 10 минут. Думаю, этого хватит. Кивнула я, сильнее сжимая на балдашник своей трости. Ярослав провел нас по коридору, остановился у двери. Мирослава, будьте осторожны. Алина в отчаянии, а люди в таком состоянии непредсказуемы. Я справлюсь, не волнуйтесь. Я не собираюсь на нее давить, просто скажу все, что думаю, а дальше пусть она сама сделает верные выводы. Дверь открылась, и я шагнула внутрь. Комната была маленькая и залитая ярким светом. За столом сидела молодая, красивая, хрупкая девушка. Темные волосы, большие глаза, заплаканное лицо. Вот она какая, Алина Островская. Она тоже смотрела на меня и с каждой секундой все сильнее бледнела. Алина поняла, кто перед ней. Я прикрыла за собой дверь и не спеша села на стул, стоявший с другой стороны стола. Мы глядели друг на друга. Она испуганно растерянна, я спокойно, стараясь скрыть нервозность. «Денис не оценит вашу жертву». Начала я тихо, без предисловий, сразу заговорила о главном. Алина вздрогнула, моргнула. «Вы ведь Мирослава?» «Да, жена вашего любовника, которой он столь отчаянно желал смерти. Но я не умерла, уж извините, что разрушила ваши планы». Горечь против воли проступила в моей речи. «Денис жаждал ускорить мой конец, и не потому, что хотел быть с вами». Мои слова заставили ее вздрогнуть. А потому что у него просто чудовищные долги. На него давят преступные элементы. Боюсь, если вы не признаетесь, что именно Денис является генератором всех идей, связанных с подделками, он погибнет. Вы должны его защитить. Я вас не понимаю. При чем тут... Его убьют бандиты, а в тюрьме он будет в безопасности. Вы его спасете, впрочем, как и себя, если признаетесь. Я, конечно, врала. Откуда мне знать, не дотянутся ли до Дениса длинные руки ОПГшников, если его посадят? Но этого не могла знать и эта хрупкая девушка. «Вы любите его, доверяете?» Я усмехнулась горько. «Я тоже когда-то любила. Знаете, что он мне говорил? Что никогда меня не отпустит, что я смысл его жизни. А потом Дэн попросил отключить меня от аппаратов жизнеобеспечения, чтобы начать новую жизнь с вами. Впрочем, вы в курсе всего этого». Алина закрыла лицо руками, плечи ее затряслись. «Вы молоды, талантливы, у вас вся жизнь впереди. Зачем губить ее ради человека, который предал жену, украл картину, подставил вас под удар? Вы думаете, он придет к вам в тюрьму, будет ждать 10 лет?» «Замолчите!» Она вскочила. «Вы ничего не понимаете!» «Я понимаю больше, чем вы думаете. Если вы сядете вместо него, он вам спасибо не скажет. Более того, даже не навестит. А вы сгниете за решеткой. Разве это справедливо?» Алина задрожала всем телом. Слезы текли по ее щекам непрерывным потоком. Я люблю его. Любовь не должна разрушать вас. Она должна поддерживать. Скажите полиции правду. Спасите себя, потому что Денис вас не спасет. Я медленно встала и, опираясь на трость, направилась к двери. Пусть подумает над всем, что я ей сказала. Надеюсь, она примет верное решение. Интерлюдия. Денис Горбунков невидящим взором смотрел в окно на вечерние огни города и думал о том, куда могла исчезнуть Алина, которая не отвечала на его звонки с обеда. Налив себе выпить, сделал большой, обжигающий горло глоток. Все шло не так. Мира вдруг ожила и подала на развод. Счета заморожены. А теперь еще и Алина пропала. Интуиция подсказывала, что пора воспользоваться запасным планом. В дверь резко постучали. Три коротких властных удара. Дэн вздрогнул, с громким стуком поставил стакан на полированную столешницу и прошел в прихожую. «Кто там?» «Откройте, полиция!» Сердце ухнуло вниз. Денис глянул в глазок. Двое мужчин в форме. Открыл. «Денис Алексеевич Горбунков?» «Да». «Повестка о вызове на допрос». Один из полицейских протянул конверт. «Завтра в 11:00. Следственный комитет. Адрес указан. В случае неявки будет вынесено постановление о принудительном приводе». Денис взял конверт дрожащими руками. «По какому делу?» «В повестке все указано. До свидания». Полицейские развернулись и ушли. Денис закрыл дверь, прислонился к ней спиной, вскрыл конверт, прочитал. «Подозрение о мошенничестве в особо крупном размере. Хищение культурных ценностей. Явка обязательно». Алина, предательница. Ярость захлестнула его с головой. Стеклянная ваза, стоявшая на столике напротив, стремительно полетела в стену, разлетевшись вдребезги на мелкие острые осколки. Мирослава Цветкова. Утро встретило меня серым небом и моросящим дождем. Я проснулась рано, чувствуя, что совсем не выспалась. Всю ночь снилась всякая жуткая муть, где я лечу навстречу земле и вот-вот разобьюсь. В этот раз я сама набрала Ярослава, не терпелась узнать последние новости. «Мирослава, доброе утро. Я вот только хотел сам вас набрать». Голос детектива звучал непривычно воодушевленно. «У меня хорошие новости», — Алина призналась. Я выдохнула, даже не заметив, что задержала дыхание. Она подтвердила, что Денис организовал всю схему. Заказал ей подделку, подменил оригинал, вывел деньги. Все, что нам было нужно. «Но почему она сопротивлялась? Что ее заставляло?» Пауза. Ярослав помедлил с ответом. «Во-первых, до вашего пробуждения они и впрямь были не разлей вода, так скажем. Крепко любили друг друга. Вероятно, эти чувства в Алине все еще живы. Во-вторых, Алина призналась, что практически сразу, как вы очнулись, Денис переменился, стал злее, раздраженнее. Тогда уже он начал ей угрожать. Ее мама-инвалид лежит в пансионате для престарелых после инсульта. Алина оплачивает улучшенные условия, лекарства, сиделку. Алина единственная, кто о ней заботится. И Денис предусмотрел этот сценарий. Еще до того, как он заставил ее подделать Левицкого, прозрачно намекнул, что если Алина его предаст, с ее матерью что-то случится, нехорошее. Девушка испугалась не за себя, за мать. Я закрыла глаза. Мои предположения подтвердились. Не будет здравомыслящий человек так рьяно защищать преступника без веских причин. И любовь тут не играет никакой роли, если светит тюрьма. И, конечно же, если ты не дурак. Алина дурой точно не была. «Сейчас ее мать в безопасности?» «Да. Яхонтов уже отправил наряд полиции к ней в пансионат. Женщина под охраной. Алине сообщили об этом, и она немного успокоилась. Мирослава, спасибо вам. Вы вчера все правильно ей сказали. Если бы не вы, она бы не сломалась». «Что теперь?» «Теперь мы ищем портрет». Алина сказала, что Денис забрал его из галереи сразу после вашей аварии, но куда дел, она не в курсе. Упоминал покупателя, но имени не называл. Мы проверяем его контакты, банковские операции, связи. Рано или поздно найдем. Дымов помолчал и добавил. Горбункову уже вручили повестку. Сегодня в 11 ожидаем его на допрос. Посмотрим, что он скажет». Я поблагодарила Ярослава и положила трубку. Сидела и глядела в окно на дождь. Все рушилось вокруг Дениса. Его мир разваливался на части, и я не знала, что чувствую. Удовлетворение, облегчение или пустоту, или все вместе. Телефон ожил, на экране высветилась кис-кис. «Привет, Мирка, как ты?» — обеспокоенно спросила подруга. «Привет, нормально. Устала, но нормально. Слушай, нам надо поговорить о деле, о разводе и имуществе». Я напряглась. «Что-то случилось?» «Нет, просто хочу, чтобы ты понимала ситуацию. У тебя есть минутка меня выслушать?» «Конечно, я ведь с недавних пор ничем не занимаюсь. Свободного времени завались». Лера вздохнула. «Может, тебе привезти альбом, краски? Скажу Дымову, пусть позаботится». «Звучит просто отлично», — улыбнулась я благодарно. «Ну, тогда решено. Я все куплю и передам через нашего детектива. А теперь к делу. Значит так. Если докажем, что Денис совершил преступление, хищение, мошенничество, то сработает статья 1117 ГК РФ о недостойном супруге. Он потеряет право на раздел имущества». «Это хорошо». Я почувствовала облегчение. «Да, но есть проблема. Пока идет уголовное дело, раздел имущества автоматически приостанавливается. А это значит, что ты не можешь полноценно распоряжаться бизнесом. Для любой крупной сделки, покупка картин, аренда выставочных площадей, кредиты, нужны будут мои подписи как адвоката и разрешение суда». Я нахмурилась. «Сколько это может продлиться?» «Минимум полгода, если Денис не будет затягивать процесс. Максимум 2 года, если начнет пользоваться всеми возможными процедурами, апелляциями, ходатайствами». 2 года?» Я почувствовала, как внутри поднимается паника. «Лера, но за это время галерея разорится окончательно и бесповоротно. Конкуренты нас задавят, клиенты уйдут». «Мирка, успокойся!» Голос Леры стал тверже. «Галерея не разорится. Я уже подала ходатайство в суд о признании тебя единоличным управляющим на время следствия. Это значит, что ты сможешь вести бизнес от своего имени, но под контролем. Граф Вельский поддержал наше заявление. Его письмо оказалось весьма весомым в суде. Он влиятельный человек. Плюс показания Алины докажут, что Денис совершил хищение и действовал против интересов галереи. Суд почти наверняка встанет на твою сторону». Я выдохнула, пытаясь успокоиться. А если Денис сбежит? Или успеет продать портрет за границу раньше, чем его поймают? Впрочем, он уже мог это сделать. Если портрет за границей, особенно если его купил какой-нибудь коллекционер в закрытую коллекцию, вернуть его почти невозможно. Международные суды, годы разбирательств. Граф Вельский этого очень боится. И мы все уповаем, что Денис не успел сбыть портрет. Очень-очень надеемся. Что же мне делать? Тебе ничего. Ты должна отдыхать, восстанавливаться и не лезть в это дело. Доверься нашей полиции и Дымову. А я буду заниматься юридической стороной. Договорились? Лера. Договорились, Мирослава? Тон стал строгим. Я закатила глаза. Договорились. «Вот и отлично. Тогда иди отдыхать, почитай свою попаданку, посмотри сериал, прими ванну, дай себе передышку». «Уж куда я денусь?» «Держись, скоро все закончится». Я положила телефон на стол и откинулась на спинку стула. «Скоро все закончится?» Хотелось в это верить, но почему-то внутри оставалось ощущение, что самое страшное еще впереди.